Глава 66. Через 5 секунд Марат пожалел о несдержанности. Он обхватил Гомельского и сжал адвоката изо всех сил. Валеев намеревался вынудить подлеца отдать видеозапись и уничтожить все копии. Но силовые решения хороши без свидетелей, особенно если имеешь дело с ушлым адвокатом. Валеев взглянул на Тарма Кильпа, сидящего на кровати. Эстонец вытирал разбитую губу и косился за спину оперативнику. Щелкнула дверца в ванную, Валеев мгновенно развернулся навстречу звуку вместе с зажатым адвокатом и увидел на пороге комнаты Алекса Баюкина. Цепной пес адвоката сунул руку назад и за пояс. Нетрудно было догадаться, что сейчас он вытащит пистолет. Безоружный опер швырнул Гомельского на Баюкина и схватил эстонца. Таким образом была выиграна целая секунда на размышление. Загораживаясь кильпом на случай выстрела, Марат крикнул: «Полиция уже в отеле, идут сюда!» Упавший адвокат поднялся, оценил ситуацию и приказал Алексу: «Уходим!» Хлопнула входная дверь, номер опустел. «И что теперь?» — спокойно спросил Кильп. «Мне вас поблагодарить за спасение?» «Я полицейский». «Значит, можно договориться. Я сейчас уйду, а вы обнаружите на полу выпавшую пачку евро». «Заткнись!» Валеев ждал. Он был уверен, что опередил Ивана Майорова всего на несколько минут. Так и произошло. Раздался стук в дверь, и голос напарника потребовал: «Тарма Кильп! Откройте! Полиция!» «Заходи, тихоход!» — благодушно пробурчал Валеев. «Марат?» — удивился Майоров, войдя в комнату в сопровождении 2 полицейских. «Я подсуетился, а то мало ли, что этот фокусник, проходящий сквозь стены, удумает. Пакуйте его!» Наручники защелкнулись на запястьях Тарма Кильпа. «За что? По какому праву?» — возмутился эстонец. «Вы задержаны для выяснения личности, господин Костромин», — ответил Майоров. Глаза Кильпа вспыхнули. Он побледнел, но все-таки выдавил: «Что за чушь? Я гражданин Эстонии, Тарма Кильп». «Мы разберемся. Вами будет заниматься лучший следователь». Валеев отвел напарника к окну. «Ваня, учти, ты меня здесь не видел, я же отстранен». «Да уж, Петелина бы не одобрила». «Вот именно, мне пора возвращаться в новую лигу. Я стал разбираться в кёрлинге, крутая игра». Марат решил не упоминать о сбежавших Гомельском и Баюкине. Сначала надо решить проблему с видеозаписью. Благополучие Лены не должно пострадать от топорных действий полиции. Валеев выразительно посмотрел на Кильпа и вновь обратился к Майорову. «Я успел задать задержанному пару вопросов. Оказывается, он знает адвоката Гомельского под именем Дениса Брикмана. Что бы это значило? Предупреди Елену Павловну». Елена Петелина вышла из следственного комитета и села в машину. Женщину терзали нелегкие мысли. Кильп Костромин задержан, он подождет до завтра. А сегодня Гомельский назначил крайний срок. Как поступить? Поддаться на шантаж и отдать улики? А что еще она может сделать, чтобы оградить 13-летнюю дочь от шокирующей записи? Или настало время просветить девочку, что интимная жизнь имеет разные формы, и для взрослых нет ничего запретного и стыдного? Оба решения приводили женщину в трепет. Зазвонил мобильный, дочь словно чувствовала, что мама думает о ней. «Мама, мы выиграли!» — радостно сообщила Настя. «Я не смогла играть плохо». «Ты поступила правильно. Тут трубку хочет взять. Привет», — услышала Елена голос Марата. «Настя играла классно. И вообще, я узнаю в ней тебя. Вспомнил, как смотрел на тебя на уроках физкультуры. У тебя начинала расти грудь, и когда ты бежала... Валеев, не засматривайся на несовершеннолетних». «Я думала о тебе, Лена. Мне приехать?» Елена смутилась. Как ни крути, но Марат изменил ей. Конечно, проститутка не любовница, но все равно жутко обидно, что любимый мужчина бросился в объятия другой женщины. Он же спал с ней, прижимался к ее голому телу, получал от нее ласки. «Нет, не надо, пока», — выдавила Елена и нажала отбой. В то же мгновение она испугалась, как он воспринял ее «пока». «Пока» — это не сейчас, но вскоре, или «пока» — это «прощай». Она имела в виду первое, но не перезванивать же ему и не объясняться. Телефон зазвонил снова. Если это Марат, она не ответит. Он должен почувствовать хотя бы частичку той боли, что доставил ей. Однако звонил Гомельский. «Привет, Сегодня срок, ты помнишь? Понимаешь, Денис, все так сложно, но я стараюсь. Петелина назвала меня по имени, это хороший признак. Ты готова выполнить мое требование? Я приняла решение. Елена действительно почувствовала, что готова рискнуть. Ты получишь улику. Пуля уже у меня, гильза, считай, тоже. Так что же ты медлишь? Я должна сделать так, чтобы комар носа не подточил, иначе если всплывет, будет только хуже. Не прибедняйся, Лена, ты можешь все. Конечно, могу. Но для этого требуется еще немного времени. Ты получишь то, что хочешь, Денис. Не сомневаюсь. Но мои желания могут углубиться. Ты догадываешься, о чем я? Денис, не принуждай женщину. Возможно, она сама захочет. Ладно, уступлю еще один день. Надо отдохнуть. Неважно, себя чувствую. Тогда до завтра. Жду. Уф, еще сутки выторговала. И всех своих мужиков успокоила. С облегчением подумала Елена. Нет, остался еще Сергей. У него тоже проблема. Петелина набрала номер бывшего мужа. «Ты что-нибудь смогла сделать для меня?» — сразу откликнулся Сергей. «Я работаю». Елену кольнула обида. «Почему все вопросы должна решать она?» «А ты хоть что-нибудь сам разузнал?» «Я старался. Переговорил со всеми, с кем мог, в этом чертовом комплексе Южный. Единственное, что узнал, за арендой подставного склада может стоять некий господин с тростью». «С Белой?» «Ты его знаешь?» — оживился Сергей. «Завтра познакомлюсь». «Ленок, если ты меня спасешь, я буду у тебя в вечном долгу». «Я запомню эти слова, Петелин».